Часть вторая. Правда? Что вы хотели повеситься? Правда? Хмелю, может, бредился, что? Не помнишь, нам, Алексей Иванович, как-то и неприлично уж яд-то подсыпать. Кроме того, что чиновник на хорошем счету, у меня и капитал ведь найдется. А может, и к тому жениться опять захочусь. Да и в каторгу сошлют. Да-с. И это вот неприятность тоже. Хотя нынче в судах много облегчающих обстоятельств подводят. А я вам, Алексей Иванович, один анекдотик приуморительный вспомнился. Семену Петровичу Левцову, может, припоминайтесь? При вас заезжал. Ну, так брат его младший, тоже петербургский молодой чиновник. Поспорил он раз с Голубенко, полковником, в собрании, в присутствии дам и дамы сердца его. И счел себя оскорбленным. Но обиду скушал и затаил. А Голубенко тем временем даму сердца его отбил и руку ей предложил. Что ж вы думаете? Этот Левцов с Голубенкой совсем помирился. Да мало того, с шафером к нему напросился, венец держал. А как приехали с подвинца, он подошел поздравлять и целовать Голубенку, да при всем-то благородном обществе. Как пырнет его в живот ножиком, так Голубенко и покатился. Да, это еще что? Главное, что ножом пырнул, да и бросился кругом. Ах, что я сделал? Ах, что такое я сделал? Слезы льются, трясется, всем на шею кидается. Ах, что, дескать, такое я теперь сделал? Уморился. Вот только раз и жаль Голубенку. А, да и то. Выздоровелся. Я не вижу, для чего вы мне рассказали. Да все к тому, что пырнул ведь ножом. Ведь уж видно, что не типс, а сопля человек. Когда уж самые приличия от страху забыл. И к дамам на шею кидаться в присутствии губернатора. А ведь пырнул же, достиг своего. Вот я только про это. Убирайтесь вы к черту. Убирайтесь с вашей подпольной дрянью. Сам вы подпольная дрянь. Пугать меня вздумал. Мучитель ребенка, низкий вы человек. Подлец, подлец, подлец. Это меня-то вы, Алексей Иванович, подлецом называете. Вы-с, меня-с. Я готов извиниться, но в таком только случае, если вы сами и сейчас же захотите действовать прямо. Я бы и во всяком случае извинился на вашем месте, Алексей Иванович. Хорошо, пусть так. Извиняюсь перед вами. Но согласитесь сами, Павел Павлович, что после всего этого я уже ничем более не считаю себя перед вами обязанным. То есть я в отношении всего дела говорю, а не про один теперешний случай. Ничего-с. Что считаться-то? А если так, то тем лучше. Тем лучше. Допивайте ваше вино и ложитесь. Потому что я все-таки вас не пущу. Да что ж, вино-с. А не лучше ли не ночевать? А не лучше ли не ночевать? Нет, нет, не лучше. Чего вы? Тень-с. Что такое? Какая тень? Там, в той комнате, в дверь. Как бы тень виделся. Чью тень? Наталья Васильевна. В той комнате нет ничего. А вы пьяны. Ложитесь. А прежде вы никогда не видали тени? Однажды. Как бы я виделся. Это вы, Павел Павлович? Это вы, Павел Павлович? Если вы, пьяный шут, осмелитесь только подумать, что вы можете меня испугать, то я обернусь к стене, завернусь головой и ни разу не обернусь во всю ночь, чтобы тебе доказать, во что я ценю, хоть бы вы простояли до утра шутом, и на вас плюю! Я, Алексей Иванович, стал поискать полотенце. Я там не нашел у себя, схотел потихоньку подле вас посмотреть, упостились. Что же вы молчали, когда я кричал? Испугался. Вы так закричали, я и испугался. Там, в углу, налево, к дверям. В шкафике. Да, зажгите свечу. Да я и без свечки. Вы уж простите, Алексей Иванович, что вас так потревожил. Совсем вдруг так охмелялся. Павел Павлович. Павел Павлович. Павел Павлович. Сбежал. Я так и знал. Мерзавец! Она 10 дней ждала тебя, все в окно смотрела, слушала. 10 дней мы пили. Докторов к ней возила, она меня просила: увезите меня домой. Я ее держал за руку, а она тебя так смотрела. Что вы, не было прекратиться? Кошмедим, какой ты... Что они сели? Лиза! Отпустили меня! Умерла, Лиза! Умерла! Понимаешь ли ты, пьяный изверг, что без тебя ее и похоронить нельзя будет? Артиллерия прапорщика, помните? Что? Вон тебе и отец. Ищи его хоронить. Лжешь! Ты со злости! Я так и знал, что ты это мне приготовишь! Убью! Убью! Лиза не успела узнать меня и умерла, не зная, как я мучительно любил ее. Выше нет никакой цели ни у кого из людей, и не может быть. Если и есть другие цели, то ни одна из них не может быть святей этой. Любовью Лизы очистилась и искупилась бы вся моя прежняя смрадная и бесполезная жизнь. Взамен меня праздного, порочного и отжившего я взлелеял бы для жизни чистое и прекрасное существо. И за это существо во всем было бы мне прощено. И все бы я сам простил себе. Лиза, знаете ли вы, что такое была для меня Лиза? Была и есть, была и есть! Жесток этот изверг к ребенку, которого так любил. И вероятно ли это? Как легко. Здравствуйте. Здравствуйте. Не ожидал встретить вас здесь, на кладбище. Вечер какой приятный. Вы еще не уехали? Затянулось у меня, но место я получил с повышением. Отъезжаю послезавтра, наверное. Получили место? Почему бы и нет? Я только так сказал. Я вам, Алексей Иванович, намеревался про другую мою радость сообщить. Радость? Я женился. Так? После скорби и радость. Так всегда в жизни. Я, Алексей Иванович, очень желал бы, но не знаю, может, вы теперь спешите, потому что у вас такой вид. Да, я спешу. И да, я не здоров. А я бы желал. В таком случае уж после, если только повстречаемся. Да, да, да. После. В таком случае до свидания. До свидания. Удивляйтесь. Конечно, Алексей Иванович, я вас удивил приходом и чувствуюсь. Но между людьми, я так думаю, всегда сохраняется, а по-моему, так и должно сохраниться, нечто высшее. Так ли? То есть выше относительно всех условий, даже самых неприятностей, могущих выйти. Так ли? Павел Павлович, скажите все поскорее и без церемоний. В двух словах. Я женюсь и отправляюсь теперь к невесте. Сейчас. Они тоже на даче. Я желал бы получить глубокую честь, чтобы осмелиться познакомить вас с этим домом. И пришел с необычайной просьбой попросить вас, чтобы мне сопутствовать. Куда сопутствовать? Гнюс. То есть на дачу. Простите, я как в лихорадке говорю. И, может, спутал, но я так уж вашего отказа боюсь. Вы хотите, чтобы я с вами ехал теперь к вашей невесте? Да. Вы не рассердитесь, Алексей Иванович? Тут не дерзость. Я только покорнейше и необычайно прошу. Я помечтал, что, может быть, вы не хотели бы при этом отказать. Во-первых, это вовсе невозможно. Я при этом вас располагал познакомить так, как приятель. А во-вторых, вы ведь и без того там знакомы. Ведь это к Захлебинину на дачу. Статский советник Захлебининц. Как так? Тот самый статский советник, которого я с месяц назад все искал и не заставал дома. Слышите, да. Тот самый, вот еще помните. Но послушайте, ведь это, кажется, весьма порядочное семейство. Так почему же, если порядочное? Нет, разумеется, я не про то. Но сколько я заметил там бывшие... Они помнят, как вы были. Только вы семейство не могли тогда увидеть. А сам он помнит и вас уважает. Я им почтительно об вас говорил. Ну как же, если вы только 3 месяца вдовеете? Да ведь не сейчас свадьба-то. Свадьба через 9 или через 10 месяцев будет. Так что ровно год траура пройдет. Поверьте, что все хорошо. Во-первых, Федосий Петрович меня даже с малолетства знает, знал покойную супругу мою, знает, как я жил, на каком счету, и, наконец, у меня есть состояние. А теперь вот и место с повышением получаю, так что это все и на весу. Что же это? Дочь его? Я вам все это расскажу в подробности. Живут хорошо, а скопить никак невозможно. Сообразите сами, 8 девиц у Федосия Петровича и 1 только сын малолетка. Умрет он сейчас. Останется ведь только пенсия жиденькая, а тут 8 девиц. Старший-то 24 года, прелестнейшая девица, сами видитесь. А 6-й 15 лет, еще в гимназии учится. Вы к старшей посватались? Нет, я не к старшей. Я вот к этой 6-й посватался. Вот которая еще продолжает учение в гимназии. Как? Ведь вы же говорите ей 15 лет. 15 теперь, но через 9 месяцев ей будет 16. 16 лет и 3 месяца. Так и почему же? А как теперь все это прилично, то гласного пока мест и нет ничего, а только с родителями. Поверьте, это все хорошо. Стало быть, еще не решено? Нет, решено. Все решено. Поверьте, все хорошо. А она знает? То есть это только делает вид такой для приличия, что как будто и не говорят. А ведь как же не знать? Что же, осчастливите Алексеева. Так вы просите о какой-то услуге с моей стороны. И ужасно настаиваете. Это мне подозрительно. Я хочу больше знать. Вся услуга лишь в том, что вы со мной поедете. А потом, когда приедем обратно, я все разверну перед вами, как на исповеди, Алексей Иванович. Доверьтесь. Хорошо, поеду. А ведь я ни одной этой услуги от вас, Алексей Иванович, ожидаюсь. Уж коли дали согласие, так уж будьте и руководителем-с. Например? Например, большой вопрос. Крепс. Что приличнее, снять или с крепом остаться? Как хотите. Нет, я вашего решения желаюсь. Как бы вы посоветовали? Как бы поступили сами? То есть, если бы имели крепс? Разумеется, снимите. Неужто уже разумеется? Нет, уж я бы лучше сохранился. Как хотите. А у вас уже и коляска была готова. Стало быть, вы были уверены, что я поеду. Коляску я взял для себя. Но почти уверен был, что вы согласитесь поехать. Эй, Павел Павлович, не слишком ли вы во мне уверены? Но ведь не вам же, Алексей Иванович, не вам же сказать мне за это, что я дурак. А Лиза? Как же Лиза? Алексей Иванович, знаете вы толк в драгоценных вещах? Каких драгоценных вещах? Бриллиантовых-с. Знаю. Я бы хотел подарочек свести. Руководите, надо или нет? По-моему, не надо. А я так бы очень хотел-с. Вот, купил браслет. Это ничего, что я такими подарками спешу. Так ведь не высший свет, там все просто-с. Невинность любит подарочки. Вот вы и усмехнулись, давеча, Алексей Иванович, на то, что 15 лет. А ведь мне-то и в голову стукнуло именно, что в гимназии еще ходит с мешочком на руке, в котором тетрадки и перышки. Мешочек-то и пленил мои мысли. Я, собственно, для невинности, Алексей Иванович. Дело для меня не столько в красоте лица, сколько в этом. Хихикают там с подружками в уголку. И как смеются, и боже мой. И чему смех-то от смеха с того, что кошечка с комода на постельку соскочила и колобочком свернулась. Так тут ведь свежим яблочком пахнет. А снять уж креп. Как хотите. Сниму. Да неужели уже... И в самом деле такой. Неужто тут нет никакой штуки в том, что он меня пригласил? Неужто и в самом деле на благородство мое рассчитывает? Что это? Шут? Дурак? Или вечный муж? Да невозможно же, наконец! Ради удовольствия в предыдущий раз по поводу спетого неприятного романса за фортепианами. Я не хочу брать, маман. Прошу вас, Наденька, прошу вас, Наденька, вот ручку. Папа. Ручку с вашего. О, какой красивый. Ну, возьмите. Папа. Возьмите, возьмите, держите. А вы, кажется, поете? Кто вам сказал? Ну, Павел Павлович говорил дальше. Неправда, я только насмех пою. У меня и голоса-то нет. Да, ну и у меня голоса нет. А пою же. Так вы споете нам? Ну, так и я вам спою. Только не теперь, а после обеда. Я терпеть не могу музыки. Надоели эти фортепианы. У нас ведь с утра до ночи все играют и поют. Одна Катя чего стоит. Ну, что ты? Что ты? Да ты славная. Идемте в сад. У вас славный сад. Здрасте. Вот и молодые люди подтянулись. А какая славная у вас сестрица Екатерина Федосеевна. Катя-то? Да. Да, добрее разве может быть душа, как у ней. Наш общий ангел, я в нее влюблена. Я очень рада, что вы приехали. Прошу вас. На одну минуточку. О, Господи, что он все со своими минуточками? Ну уж этот раз, это выс. Тут уж теперь выс, выпричинс. Да будьте вы веселее. Угу. Оттого вас и дразнит, что вы злитесь, когда всем весело. И охота человеку сидеть одному, когда всем так весело. Можно вас, Алексей Иванович? Я совершенно убедилась, что вы вовсе не такой друг Павла Павловича, как он об вас нахвастал. Я рассчитала, что только вы один можете оказать мне одну чрезвычайно важную услугу. Вот его давешний скверный браслет. Я вас покорнейше буду просить возвратить ему немедленно. И прибавьте, чтобы он не смел впредь соваться с подарками. Об остальном я уже дам ему знать через других. Угодно вам сделать мне удовольствие? Исполнить мое желание? Ах, ради бога, избавьте. Как? Как избавьте? Я не то чтобы, я очень бы рад, но у меня с ним свои счеты. Я знала, что вы ему не друг, и что он налгал. Я никогда не выйду за него замуж, знаете это. Никогда. Я непременно, непременно хочу, чтобы он сегодня же, в тот же день, получил обратно. А если он нафискалит папаше, то увидит, как ему достанется. Алексей Иванович, да. Мне ни к кому обратиться. Последнее слово. Отдадите вы или нет? Ну, хорошо, хорошо. Отдам, давайте. Какой вы милый, какой вы добрый. На одну минутку-с. Понимаете ли, что вы должны сейчас же сию минуту со мной уехать? Нет, не понимаю. Помните ли, помните, как вы потребовали от меня тогда, чтобы я сказал вам все, все, откровенно, самое последнее слово. Помните ли-с? Ну так пришло время сказать это слово-с. Поедемте-с. Хорошо, едемте. Мы вам благодарны за посещение, и вам всегда рады, все. Я вам тоже обещал сказать и мое последнее слово. Вот оно, это слово. Считаю по совести, что все дела между нами обоюдно покончены. Так что нам не об чем даже и говорить. Слышите? Не об чем. Поквитаемтесь, Алексей Иванович. Поквитаемтесь? Странное слово вы выговорили. В чем же поквитаемтесь? Ба! Да это уж не то ли ваше последнее слово, которое вы мне давеча обещали открыть? Оно самое-с. Не в чем нам более сквитываться. Мы давно сквитались. Неужто вы так думаете-с? А, впрочем, чем же вы хотели сквитаться? Не ездите туда более-с. Как? Так вы только про это? Однако ж дивили вы меня целый день сегодня. Туда я более не поеду. И уверяю вас, что не имею никаких там интересов. Неужели? Вы, кажется, во что бы то ни стало решились быть счастливым. Да. А что мне в том, что он шут и зол только по глупости? Я его все-таки не могу не ненавидеть. Хотя бы он и не стоил того. Я вечный муж-с. Я это словечко давно уже знал от вас, Алексей Иванович. Еще когда вы жили с нами, там-с. Я много ваших слов тогда запомнил в тот год. В прошлый раз, когда вы сказали здесь «вечный муж», я и сообразил-с. Простите, Алексей Иванович, вы знаете, что без этого я не могу. Не сочтите за дерзость. Посмотрите, как на постороннего и вас не стоящего-с. Да. Но уверяю вас, что я чувствую себя нездорово. Скоро, скоро, сейчас в одну минуту. Всего только один стаканчик, потому что горло... Экая мерзость. Однако же ему надо браслет отдать. Вот вы говорите, что вот я решился быть счастливым. Мне надо жениться, Алексей Иванович. Иначе что же из меня выйдет? Сами видите-с. А это лишь одна сотая качеств. Я совсем не могу без женитьбы-с и без новой веры-с. Уверую и воскресну-с. Да мне-то для чего вы это сообщаете? Да скажите же мне, наконец, для чего вы меня туда таскали? Я-то на что вам там надобился? Чтобы испытать-с. Что испытать? Эффект-с. Я вот, видите ли, Алексей Иванович, всего только неделю как там ищу-с. Вчера встретил вас и подумал. Я ведь никогда еще ее не видел в постороннем, так сказать, обществе, то есть мужском-с, кроме моего-с. Глупая мысль-с, сам теперь чувствую. Излишне-с, слишком уж захотелось от скверного моего характера-с. Неужели он всю правду говорит? Ну и что ж? Одно лишь прелестное детство. Извините, извините, я ничего не хотел. Мне вот только странно немного, что вы так преувеличенно оценили мои средства и так искренне на меня понадеялись. Именно потому, что это было после всего-с, что уже было-с. Стало быть, вы теперь считаете меня, коли так, за благороднейшего человека? Всегда считался? Ну да, разумеется, я не про то. То есть, не в том смысле. Я хотел только сказать, что несмотря ни на какие предубеждения... Да-с, несмотря и на предубеждения-с. А когда в Петербург ехали? И когда в Петербург ехал, за благороднейшего человека считался вас. Я всегда уважал вас, Алексей Иванович. Я вас любил, Алексей Иванович. И весь тот год в Т любился. Вы не заметились? Я стоял слишком мелко в сравнении с вами, чтобы дать вам заметить. Да и не нужно, может быть, было-с. И во все эти 9 лет я б вас запомнился. Потому что я такого года не знал в моей жизни, как тот. Я многие ваши слова и изречения запомнился, ваши мысли-с. Я бы вас как опылком к доброму чувству и образованному человеку всегда вспоминался. Высокообразованным-с и с мыслями-с. Великие мысли приходят не сколько от великого ума, сколько от великого чувства-с. Вы сами это сказали, может, забылись, а я вспомнился. Я на вас всегда как на человека с великим чувством, стало быть, и рассчитывался, а стало быть, и верился, несмотря ни на что. Довольно, пожалуйста, Павел Павлович. И зачем, зачем, зачем привязываетесь вы к больному, раздраженному человеку, чуть не в бреду человеку, и тащите его в эту тьму, тогда как все призрак и мираж, и ложь, и стыд, и неестественность, и не в меру, а это главное, это всего постыднее, что не в меру, и все вздор. Оба мы порочные, подпольные, гадкие люди. И хотите, я сейчас докажу вам, что вы меня не только не любите, а ненавидите изо всех сил. И что вы лжете, сами не зная того. Вы взяли меня и повезли туда. Вовсе не для смешной этой цели. Чтобы невесту испытать. Придет же в голову. А просто увидели меня вчера и озлились. И повезли меня, чтобы мне показать и сказать: видишь, какая моя будет. Ну-ка, попробуй тут теперь. Вы вызов мне сделали. Вы, может быть, сами не знали, а это было так, потому что вы все это чувствовали. А без ненависти такого вызова сделать нельзя. Стало быть, вы меня ненавидели. Я помириться с вами желал, Алексей Иванович. Говорю же вам еще раз, что вы на больного и раздраженного человека повисли, чтобы вырвать у него какое-нибудь несбыточное слово в бреду. Мы люди разных миров, поймите же это. И между нами одна могила легла. А почем вы знаете? Почем вы знаете, что значит эта могилка здесь у меня? Я знаю эту здешнюю могилку. И мы оба по краям этой могилки стоим, только на моем краю больше, чем на вашем. Больше. Ко мне так не звонят. Да ведь не ко мне же. Господин Вельчининов, если не ошибаюсь. Чего вам? Я имею точное сведение, что некто Трусоцкий находится в настоящую минуту у вас. Вот, господин Трусоцкий, войдите. Александр Лобов. Позвольте, однако, сесть, я устал. Садитесь. Садитесь и вы. Ничего-с, постою. Устанете. Вы, господин Вельчининов, можете, пожалуй, и не уходить. А мне и уходить некуда, я у себя. Как хотите. Я, признаюсь, даже желаю, чтобы вы присутствовали при моем объяснении с этим господином. Надежда Федосеевна довольно лестно вас мне отрекомендовала. Ба, а когда это она успела? Да сейчас, после вас же, я ведь тоже оттуда. Вот что, господин Трусоцкий, мы, то есть я и Надежда Федосеевна, давно уже любим друг друга и дали друг другу слово. Вы теперь между нами помеха. Я пришел вам предложить, чтобы вы очистили место. Угодно вам будет согласиться на мое предложение? Нет-с, немало не угодно-с. Вот как? Даже не знаю, с кем и говорю-с. Думаю даже, что не об чем нам и продолжать. Дело касается Надежды Федосеевны, которой вы так нагло пристаете, а уж одно это составляет достаточную причину для объяснений. Позвольте, молодой человек. Во всякое другое время я, конечно, бы запретил вам называть меня молодым человеком, но теперь сами согласитесь, что моя молодость есть мое главное преимущество, и что вам очень бы хотелось, например, сегодня, когда вы дарили ваш браслет, быть при этом хоть капельку помоложе. Кажется, она показала вам, что вас презирает. Ведь вам возвратили ваш сегодняшний неприличный подарок, ваш браслет. Чего же вам больше? Никакого браслета никто мне не возвращал. Да и не может этого быть. Как не может? Разве господин Вельчининов вам не передал? Мне действительно Надежда Федосеевна поручила дальше передать вам, Павел Павлович, этот футляр. Я не брал, но она просила. Вот он. Мне досадно. Почему же вы до сих пор не передали? Ну, не успел, стало быть. Это странно. Что? Уж, по крайней мере, странно, согласитесь сами. Впрочем, я согласен признать, что тут недоразумение. Послушайте, господин Лобов, перейдите, пожалуйста, к делу. Извините за нескромность. Я весь тут, как видите, но зато в будущности моей я совершенно уверен. Героем и благодетелем ничьим не буду, а себя и жену обеспечу. Ну-с, Павел Павлович, давайте закончим. Согласны ли вы завтра же отказаться официально и в моем присутствии от всяких претензий ваших насчет Надежды Федосеевны? Не согласен. Немало-с. Смотрите. Прошу вас избавить меня от морали. А насчет ваших скверных намеков я завтра же сприму мерз. Строгий мерз. Сами вы скверный, если это у вас в голове. Впрочем, я согласен подождать до завтра, но если... Ай, черт, опять этот гром... До свидания. Очень рад знакомству. Вы полагаете, что я мальчишке-то уступлюсь? В бараний рог согну. Вот что-с, завтра же поеду и все согну. Мы душок этот выкурим из детской-то с... Наденька, Сашенька и милые деточки. Вы, однако же, здесь расположились. Я лягу, вы как хотите. Да, и собаку в такую погоду не выгонят. Ну да, сидите, пейте, хоть ночуйте. Ну чего-с, а вы не побоитесь? Чего? Ничего-с, так в прошлый раз вы как бы испугались. Али мне только померещилось... Вы глупы. Ничего-с. Спать. Спать. Спите, спите. И тогда мне приснилась комната, наполнена людьми. За столом сидел один человек в круглой шляпе с крепом. Неужели это был и тогда, как в том сне, Павел Павлович? Нет, совсем другой. Зачем же у него креп? Люди грозили. Чего хотят от меня эти люди, боже мой? Но если бы это был не бред, то возможно ли, чтоб такой крик не разбудил до сих пор Павла Павловича? Ведь вот он спит же вот тут на диване. Вдруг что-то случилось. Люди, люди, несли что-то большое и тяжелое. Что это они такое несут? Отпустите мою руку. Отпустите. Отпустите. Не надо. Зачем вы это делаете? Это же моя бритва. Водится, бас. Пейте из моих рук. Развяжите мне руки, прошу вас. Если бы он давно уже намеревался меня убить, то, наверное, бы приготовил заранее нож, а не рассчитывал бы на молитву. которую никогда и не видал до вчерашнего вечера. Возьмите ваш футляр. Ну, ступайте. Эти люди, вот эти-то самые люди, которые еще за минуту не знают, зарежут они или нет. Уж как возьмут раз в нож в свои дрожащие руки и как почувствуют первый брызг горячей крови на своих пальцах, то мало того, что зарежут, голову совсем отрежут напрочь, как выражаются каторжные. Это так. Иван Павлович хотел убить, но не знал, что хочет убить. Это бессмысленно, но это так. Не место искать. И не для Богоутова он приехал сюда. Он для меня сюда поехал. И приехал с Лизой. Ожидал ли я сам, что он зарежет меня? Ожидал. Именно с той минуты, как меня увидел, я чего-то стал ожидать. Ну, разумеется, не этого, разумеется, не того, что зарежет. И неужели правда была все это? Все то, что этот сумасшедший натолковал мне вчера о своей ко мне любви, когда задрожал у него подбородок, и он стукал в грудь кулаком. Совершенная правда. Он уважал меня 9 лет, чтил память мою и мои изречения запомнил, Господи. А я-то не ведал ни о чем, не мог он лгать вчера, но любил ли он меня вчера, когда изъяснялся в любви и сказал: «Поквитаемтесь!» Да со злобой любил. Эта любовь самая сильная. Средства-то обольщения мои, как высоко он ставит. А крик-то его тогда, если уж и этот, так в кого ж после этого верить? После этакого-то крика зверем сделаешься. Он приехал сюда, чтобы обняться со мной и заплакать. Как он сам подлейшим образом выразился. То есть он ехал, чтобы зарезать меня. А думал, что едет обняться и заплакать. Он и Лизу привез. А что, если бы я с ним заплакал? Он, может, и в самом деле простил меня? Потому что ужасно ему хотелось простить. А не забудь я вчера на столе бритвы, ничего бы и не было. Так ли? Ведь избегал же он меня прежде. Ведь прятался же он от меня, меня жалеючи. Ведь выбрал же вначале Богоутова, а не меня. А вдруг он повесится? Зачем этому дураку вешаться? Впрочем, я на его месте, может, и повесился бы. А я к вам. Приятель-то ваш, Павел Павлович, каково? Повесился. Кто повесился? Зачем? Совсем-таки не повесился. Напротив, уехал. Я только что сейчас его в вагон посадил и отправил. Как он пьет, я вам скажу. Мы 3 бутылки выпили. Песни пел в вагоне. Об вас вспоминал, ручкой делал, кланяться вам велел. А подлец он, как вы думаете, а? Обнялись и заплакали. Ах вы, шиллеры поэты. Знаете, он там совсем отказался. Да? Вчера там был, угу. И сегодня был. Нафискалил ужасно, угу. Надю заперли, так. Крик, слезы, но мы не уступим. Но как он пьет? Я вам скажу, как он пьет? Вагон сел и заплакал. Да? Нищим пустился деньги раскидывать за упокой души Елизаветы. Жена, что ли, его? Дочь. Что это у вас рука? Порезал. Ничего, пройдет. Ах, да, что ж я. Ведь он меня с письмом к вам прислал. Письмо? Да, вот письмо. До свидания. До свидания. Прощаюсь с вами навеки. Точно так. И признаюсь вам, что люблю другого. Я беременна. И ребенок этот ваш. Я найду случай передать будущего ребенка Отныне другие обязанности, дружба наша теперь навеки закреплена. Избавьте меня от любви своей. Бог знает, почему она раздумала и выслала другое письмо вместо этого. Должно быть, тоже побледнел, как мертвец. Должно быть, читал и закрывал глаза. И вдруг опять открывал в надежде, что письмо обратится в простую белую бумагу. Наверное, раза три повторил опыт. Митенька, вдруг из вагона куда-то скрылся, и от этого все и произошло, потому что он вечно, когда надо, туда быть, куда ты вдруг и скроется. По надобности. Ах, Митенька. Как его зовут? Я пойду и отыщу его. Павел Павлович. Вашего супруга зовут Павлом Павловичем? Вот этот месье был для нас ангелом-хранителем и спасителем. А вы вечно уйдете, когда вам тут надо быть. Да ведь мы с ним друзья. Друзья с детства. Не говорил он вам об Вельчининове? Нет, никогда не говорил. Так представьте же меня, вероломный друг вашей супруги. Это Липочка. Действительно, господин Вельчининов вот... И представьте, и не уведомил, что женился, и на свадьбу не позвал. Но вы, Олимпиада... Семеновна. Вы уж простите его, Олимпиада Семеновна, для меня, ради встречи друзей, он добрый муж. Я, душечка, я только на минутку отстал. И бросили жену на позор. Когда надо, вас нет. Где не надо, вы тут. Где не надо, тут. Где не надо, где не надо. Где не надо... Вы слишком уж осторожны, слишком осторожны. Под кроватью любовников ищу. Под кроватью. Митенька, приезжайте к нам в гости. Мы запросто живем. Охотно посещу, охотно. Ангел-хранитель. И спаситель, и спаситель. 2 года прошло с нашей последней встречи. Так вы к нам? Так я и знал. Не переменился нисколько. Ну неужели ж вы, неужели ж вы хоть минуту могли подумать серьезно, что я в самом деле могу к вам приехать в гости, да еще на месяц? Так вы не приедетесь? Не приеду. Неужели в самом деле говорите? Да уж, я сказал, что не приеду. Ну чудак же вы человек. А как же мне, если так, как же сказать-то Олимпиаде Семеновне, когда вы через неделю не пожалуете? А она будет ждать? Экая трудность. Скажите, что я ногу сломал или в этом роде? Не поверится. Ага, и вам достанется. Но я замечаю, мой бедный друг, что вы таки трепещете перед вашей прекрасной супругой, а? Павлович, не уходите далеко, наша станция. А кто же у вас этот Митенька? А это так-с. Дальний наш родственник один, то есть мой-с. Ну, так, несчастный так. Молодой человек-с. Так. Все в порядке, полная обстановка. Павел Павлович! Приехали! Иду! Погоняйте, я вещи взял, Павел Павлович! А хотите, я сейчас пойду и расскажу вашей супруге, как вы меня зарезать хотели, а? Да что? Вы что-с? Павел Павлович! Ну уж, ступайте. Так не приедетесь. Да клянусь же вам, не приеду. Бегите, беда ведь будет. Павел Павлович, ну где вы? Ну уж если я протягиваю вам эту руку, так уж вы могли бы взять ее. А Лиза-то... Лиза... Вы слушали окончание радиоспектакля по рассказу Федора Михайловича Достоевского «Вечный муж». Играли актеры Марьяна Мокшина, Валерия Киселева, Наталья Виноградова, Елена Ложкина, Виталий Кузьмин, Леонид Осокин, Александр Лыков, Евгений Баранов. звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко.